Междуглавье четвертое. Конкордия. Перес Дизле, тактик и временный капитан разведывательного корабля номер 3400-17225, сдавший пост на период миссии, сидел в каких-то древних руинах и ждал возвращения разведчика. Он спустился сюда сам, подражая Зуаму Ватлуру, взяв ситуацию в собственные руки, но не собирался делать ими всю грязную работу. Для этого существовали слуги и младшие офицеры. В капсуле хватало места только на двоих, так что исполнитель у него тоже был один. Вокруг было не очень красиво, даже отвратительно. Лучи солнца пронзали кроны деревьев, проросших через каменные плиты и стены сгинувшей цивилизации. Колонны из металла и камня, чудом выдержавшие испытания временем, торчали как напоминание о слабости строителей. Когда сюда прибудут Зуул, все это сравняют с землей. Напоминание о чужих неудачах – предвестник своих. Вот темные, судя по всему, любили неудачников. Что ж, они примкнут к их числу. Пролетела какая-то птица, громко и безобразно крича. В зарослях послышался хруст ветки. Перес Дизле спрятался за колонной и осторожно выглянул в сторону звука. Заколыхались ветви кустарника, и оттуда вышел его разведчик. Он сменил облик с помощью камуфляжной сети. Сейчас он был с темными глазами, черными вьющимися волосами, да и лицо не узнать. Прототипом послужил один солдат врага, лежащий связанным среди руин. Разведчик подошел и осмотрелся в поисках капитана. Перес Дизле вышел к нему навстречу, и тот низко склонился. «Молодец, умеет услужить». «Рассказывай», — велел он. «Временный капитан Перес Дизле, я осуществил визит в поселение врага, как вы и приказали», — ответил тот, до конца не разогнувшись. «Да, таков план. Задачей разведчика было внедриться в стан противника под чужой личиной, найти ключевые фигуры, завязать разговор. Я обнаружил, что командует поселением мужчина Дмитрий Волков. Он не военный и, как мне кажется, весьма слабый человек», — продолжал разведчик. «Военных здесь мало, в основном ученые. Я пообщался с некоторыми из них и понял, что у Дмитрия Волкова есть большое влияние на материнской планете. К нему прислушивается даже их главный президент, как они назвали должность». «Удалось что-то выяснить о местонахождении Зуама Ватлура», — уточнил тактик. «Пока нет, но он точно не здесь». «Идиот, это я и так знал», — рассердился Перес Дизле. Разведчик испуганно склонился еще ниже. «Так точно, временный капитан. Я узнал, что раз в несколько местных дней сюда прилетает корабль, они возят на нем людей и припасы. Корабль может стать нашим путем на материнскую планету, где мы найдем и спасем капитана Зуама Ватлура. Туда можно попасть, если ты летишь в отпуск». «Отпуск?» Непонятное слово напрягло тактика. Оно оказалось произнесено на языке местной расы. «Что это за слово?» «Служащие у этой слабой расы имеют привычку отдыхать от работы много дней подряд», — пояснил разведчик. «Им разрешают так делать, если они сильно ослабли или устали, или же планируют какие-то важные события вдали от работы». «Зувечный, какие же слабые люди! Среди Зуул отпуска и быть не могло. Каждый отдыхал в положенное время, выполнив задачу. Чем выше человек, тем больше у него задач, он вообще не отдыхает. Говорят, правитель даже не спит никогда. Сколько тактик помнил службу с капитаном, тот всегда был занят какими-то делами. Ну да, позволял себе расслабиться в обществе наложниц или предаться чревоугодию. Но это не было отдыхом из-за слабости или усталости. Это была награда за достижение». «Хорошо, значит, мы должны заменить кого-то из их людей. Можно ли будет подменить Дмитрия Волкова?» «Думаю, поймать его возможно. Он часто ходит один. Однако Волкова все слишком хорошо знают, подмену могут раскрыть. Дурак. Он просто не понимает, что Перес Дислео – специалист по перевоплощению. Однако на кону стоит судьба его капитана, так что, возможно, стоит и перестраховаться. «Не смей сомневаться в моих умениях, разведчик», — припугнул тактик подчиненного, но тут же сменил гнев на милость. «Расскажи, кого еще ты нашел. Не трать время на мелких дурачков, сосредоточься на важных персонах. И, кстати, сними сеть, меня раздражает этот облик». Разведчик поклонился и нажал на браслет, надетый под одеждой на левую руку ближе к локтю. Мираж спал, перед ним снова стоял не Николай, а его подчиненный, короткостриженный с каштановыми волосами и зелеными глазами. «Я общался с разными людьми. Наиболее интересной оказалась жена Дмитрия Волкова, Мари Нойман», — тот продолжил отчет. «Ох уж тяжелые и странные имена у этой расы. Во время общения с ней произошел конфуз. Мне внедрен главный язык их планеты, но так получилось, что захваченный нами субъект, видимо, хорошо говорит и на другом языке, на котором Мари Нойман и попробовала говорить со мной. Я чуть не попался». «Важная информация. Надо собрать и внедрить себе и разведчику побольше языков». Тактик выжидающе кивнул. «Я хотел также пообщаться с главным военным. Тем более, что по легенде он является моим начальником. Однако услышал, как он с Дмитрием Волковым говорит на том же языке. Видимо, он очень популярен в их среде, вопреки заявлениям нашего лингвиста». «Лингвист будет сурово наказан», — решил Перес Дислео. «Начальник захваченного субъекта Денис Богданов. Мне кажется достаточно влиятельным, он может знать много информации, в том числе и о местонахождении капитана Зуама Ват-Лура. Хоть в его распоряжении слабые силы, он является главным военным колонии и вполне может выйти на контакт с силовыми структурами материнской планеты». Изучение дополнительных языков заняло немного времени. Матрица быстро собиралась и внедрялась в мозг. Теперь Перес Дислео владел не только основным языком, который идентифицировался как английский, но еще и мог свободно говорить, читать и писать на русском. Том самом, что чуть не помешал разведчику поговорить с Мари Нойман. На немецком, китайском и хинди. Учить больше языков нужды не было, да и процесс мог затянуться. И без того обучение заняло 8 местных дней. Особенно тяжело давался китайский, для него требовалось сильно перестроить голосовые связки, одних только знаний оказалось недостаточно для того, чтобы правильно говорить. Теперь, когда получение нового лингвистического навыка, занимающего почти все свободное время, было закончено, пришло время создать конкретный план. Пока что имелись только наброски. Заменить важное лицо, внедриться в среду, полететь в отпуск на материнскую планету, найти Зуама Ват-Лура, освободить его, вернуться сюда и улететь. Требовалось понимать, что чем дальше, тем более страшным выглядел план. Тактик осознавал миллионы мелочей, которые могли привести его замысел к полному провалу. Поэтому надо собрать больше информации, как можно больше. И для этого на данный момент времени у них был только один источник. Разведчик сидел среди каменных и железных, поросших грязью и растениями обломков, и скармливал энергобатончики с пайка захваченному субъекту. Пожалуй, хорошо, что они пока что его не убили. «Что ты расскажешь о своем начальнике Богданове?» — спросил на русском Перес Дислео у пленника. Тот вздрогнул. «Ага, значит, ты не думал, что кто-то узнает про твой язык?» Субъект молчал. «Мелкий горделивый дурак. Если он будет молчать, то станет ненужным. Но сейчас не время для истерик. Надо показать терпеливость». «Ну же, Николай!» Тактик сел на корточки рядом с противным кучерявым солдатом. «Ты же понимаешь, что мы не желаем тебе зла?» Мы могли давно от тебя избавиться, но кормим тебя, даем размять ноги, приносим воду и даже пускаем тебя в туалет и умываться. Мы не враги тебе. Он врал легко, потому что обманывать будущих рабов не зазорно. Зачем быть честным с тем, кто ниже тебя и слабее? «Я...» — тот поднял взгляд темных глаз. «Я знаю, кто вы». «И кто же мы?» — удивился тактик. «Вы разведчики ЗУЛ», — с нервным вздохом сказал пленник. «Я видел, как вы используете технологии, которые есть только у очень развитых рас. У нас таких нет». «Что ж, тот факт, что их не принимали за местных идиотов, уже был радостным. А вот про технологии непонятно. Они раса темных? Если да, то должны быть могущественными. Или их хозяева не делятся с ними достижениями? Так это никакой не союз получается, а то же самое, что и у ЗУЛ есть сильные, а есть слабые, и слабые фактически рабы или слуги в лучшем случае. Просто иногда ими управляют хитростью, но как раба ни назови, он все равно остается рабом». «Ты угадал, Николай», — улыбнулся тактик пленному. «Но знаешь ли ты, чего мы хотим? Зачем мы здесь и для чего связали тебя?» Тот усмехнулся, но тем не менее доживал батончик. Этого ему хватит на целый день. Полностью подобранный набор питательных веществ, витаминов, металлов, нужных человеку. Впрочем, для их расы может требоваться немного другой состав, но здоровье пленника, особенно долгосрочное, не волновало Переза Дисзелё. «Вы здесь, чтобы подменить меня и внедриться в колонию», сообщил, будто бы раскрывая тайну солдат. «Вы хотите ждать здесь вторжения, как на земле ждал другой ваш агент, чтобы сдать колонию без боя? И чтобы склонить нас?» Разведчик с блеском в глазах посмотрел в глаза тактика. Тот еле заметно кивнул. «Так, значит, другой агент был все-таки раскрыт, а значит, находится в плену. План верен, концы найдены нужные». Перес Дисс улыбнулся, и его разведчик тоже. «О, и эту внезапную улыбку тоже надо использовать», — он засмеялся. «Николай, вы настолько заблуждаетесь в наших целях, что мне смешно», — сообщил он. «Мы здесь по одной простейшей причине — вернуть командира. Пусть там согласие воюет с нами. Вам-то что, Николай?» Пленник посмотрел на него весьма странно. Во взгляде, хоть и ставшим напоказ суровым и непреклонным, на мгновение мелькнула искра сомнения, и тактик решил зацепиться за нее. «Николай, мы знаем, что переговоры ничего не дадут. И вы знаете. Если бы мы вышли на контакт с просьбой отдать нам капитана Зоама Ватлура, нас бы уничтожили. Ну, или взяли бы в плен, посадив рядом с ним». «Ну так улетайте без него, все равно ничего не получится. Вот прибудет ваш обещанный флот, еще посмотрим, кто кого», — заявил солдат, но в его голосе не было ни грамма уверенности. «Николай, Николай!» — погрозил пальцем тактик. И по его знаку разведчик приставил нож из личного оружия, захваченного в плен к его же горлу. «Я сам решу, что у меня получится, а что нет. Если захочу, чтобы вы умерли, вы умрете, Николай. А если захочу вас отпустить, останетесь живы. Очень простой выбор, и вы целиком, полностью в моей власти». Он снова поднял указательный палец и медленно поводил им перед глазами пленного. Тот, боясь дышать и сглотнуть с полным ужасом взглядом, наблюдал одними зрачками за движением пальца. «Все, что нам нужно, — освободить командира. Вы бы бросили своего командира, Николай?» Солдат, наконец, сглотнул набравшуюся в горле слюну и аккуратно отрицательно покачал головой. «Вот и я не брошу», — улыбнулся тактик. «Через вас или через кого-то другого, но мы проберемся на вашу землю, найдем Зуама Ватлура и вытащим его. А потом улетим. И того, кто поможет нам, мы отпустим. Очень простой выбор, Николай. Либо я сейчас опускаю палец, вы мне помогаете информацией, не более, мы спасаем командира, который вам и даром не нужен, и улетаем. Либо...» Он слегка дернул палец вверх. «Я поднимаю его, и вы станете мертвым, но гордым, Николай, а мы найдем другой источник сведений». Он замер, время от времени двигая палец то чуть вверх, то чуть вниз, что отражалось болью в глазах пленного. В итоге тот не выдержал. «Какая информация вам нужна?» Тактик снова улыбнулся и опустил палец. Одновременно нож убрали от горла солдата. «Я знал, что вы не дурак, Николай. К чему погибать за то, что все равно не предотвратить? Следующим здесь бы оказался ваш начальник Богданов. Вы же с ним соотечественники, не так ли?» Тот хмуро кивнул. «Мне нужно знать, где находится Зуамбатлур и кто может иметь к нему доступ. Особенно мне важно, чтобы вы подробно описали, где их можно найти». «Тут я вам не помогу», — улыбнулся хоть и через силу пленник. «Все, что я знаю, что арестованный Зуамбатлур где-то в США на земле. Доступ к нему имеет верхушка силовых структур. Богданов может их знать, но он не сдаст, уверяю. Тебе стоит дать мне хоть что-то, Николай». Перес Дисез снова поднял палец, и нож в руке разведчика метнулся обратно к горлу пленного. «Нет, не надо!» — воскликнул он. «Я и правда не знаю, но уверен, что если вы притворитесь кем-то повыше меня и поговорите с Волковым или Кингом, то сможете узнать всю информацию». Возможно, трус не врал. «Я не убью тебя», — сказал Перес Дисес и, увидев слезы облегчения в глазах Николая, добавил. «Пока что не убью. Я проверю твое предположение и уже потом решу, что с тобой делать». Он слегка толкнул пленного, и тот грохнулся с колен, на которых стоял на бок. Молча. Тактик дал знак разведчику, и инопланетяне отошли подальше. «Эта гнида может понадобиться нам, чтобы обменять на наш отход с планеты», — предположил он вслух. «Думаю, у временный капитан его жизнь мало значит для них». Очень низко склонившись и почтительно говоря, ответил подчиненный. «А вот Богданов может быть и хорошей личиной для проникновения на Землю, материнскую планету, и также ценным ресурсом для обмена. Жду приказов, временный капитан». Разведчик был хорош. Если он и далее будет так рьяно помогать спасать капитана, то Перес и Дисез Лео непременно упомянет его роль в рапорте. «Не грех разделить награду с преданным слугой».